он стал действовать еще более аккуратно. Ли Хао решил, что будет лучше особо не проявлять себя, пока он точно не узнает планов Ю Цю. Трое продолжили молчаливо уничтожать монстров. День понемногу подходил к концу. Предыдущее возбуждение Ли Хао уже давно сошло на нет. На него навалилась усталость. У него не было способности полуношников играть всю ночь напролет. Однако сегодня он стойко переносил сонливость. Тем не менее, Ли Хао начал беспрестанно зевать. Не было похоже, что двое рядом с ним собираются останавливаться. Поэтому Ли Хао мог лишь сжать зубы и стойко продолжать играть. Он боялся, что если покинет их, то может пропустить какие-то очень важные новости. В 7 утра Ю Цю вышел из игры без всяких предупреждений. Ли Хао на мгновение опешил. Однако тут же на его лице проступило счастливое выражение. «Ну, наконец-то я могу отдохнуть!» Он еще не успел добить монстра, как мрачный лорд вернулся в игру и продолжил молчаливую прокачку. «Но ваша же мать! Сколько они еще играть будут?» С покрасневшими глазами пробурчал себе под нос Ли Хао. 8 утра. 9 утра. 10 утра. Они как будто и не собирались останавливаться. Более того, эти двое так и не заговорили. Они просто сражались с монстрами, подобно роботам. Казалось, им это никогда не наскучит. В 11 часов злобный меч внезапно остановился на месте. Вначале Ю Цю и Тангру не обратили на это никакого внимания. После того, как монстры начали скапливаться вокруг него, они поспешили ему на помощь. Защищая его, ребята все еще оставались молчаливыми. «Куда он делся?» – спросила Тангру. «Без понятия. Может, ему срочно нужно было отойти?» – предположил Ю Цю. Вообще-то, их не особо интересовала причина ухода злобного меча. Двое продолжили прокачку. Спустя какое-то время злобный меч снова стал двигаться. Он вернулся к прокачке, атакуя новых монстров. «Он вернулся?» «Ага», — ответил Ю Цю. Ли Хао был полностью опустошен. На самом деле он попросту уснул за компьютером. Если бы он не шмякнулся со стула на пол, неизвестно, когда бы он проснулся. Ли Хао некоторое время еще продолжал сражаться, пока не почувствовал, что окончательно достиг своего предела. «Бог, продолжай играть, я пойду немного отдохну», — сказал он. «О, хорошо». «Когда ты обычно играешь?» — спросил Ли Хао. «Каждую ночь», — ответил Ю Цю. «Блядь!» Ли Хао чуть ли не закричал в голос. «Он что, пытается убить меня?» Быть профессиональным игроком был своего рода работой. Ежедневно у него было много дел, о которых он должен был позаботиться. Более того, он также исполнял обязанности капитана команды, как его заместитель. У него не было возможности играть всю ночь напролет. Ли Хао внутренне проклинал Ю Цю. В результате он мог лишь сказать: «К сожалению, у меня не будет возможности играть по ночам. Однако если наметится поход в подземелье, обязательно позовите меня». «Хорошо», — согласился Ю Цю. С самого начала не было похоже, чтобы этот парень проронил больше 5 слов. Ли Хао не понимал, в каком положении он сейчас находился. Он был очень сонным, поэтому его способность размышлять слишком притупилась. Поспешно выйдя из игры, он наконец-то забрался в сладостную кровать. После того, как Ли Хао разделся, внезапно раздался звонок. «Братец Хао, ты здесь? Босс хочет поговорить с тобой». «Иду». Слезы стекали по его щекам. Он заново оделся и медленно встал с кровати. Тем временем в счастливом интернет-кафе Йосю планировал прокачиваться до 12 часов. Прежде чем пойти отдыхать, у Тангро сегодня была утренняя смена. Она продолжила играть за стойкой регистрации, временами отвлекаясь на посетителей. Чинько стоял в стороне с мрачным лицом. Эти двое, после того, как они заявили ей, что у них все под контролем, продолжили еще более безумно играть. «Ну что, вы установили свой новый рекорд?» — спросила она. «Ага», — ответил Йосю. «Но кто-то перебил его утром», — добавила Тангро. «Вы что, планируете постоянно перебивать рекорды?» — спросила Чингу. «Подожди, и увидишь». Сказав это, Йосю отправился на боковую. С наступлением ночи он вернулся в игру. Великолепная династия по-прежнему владела рекордом ледяного леса. Никто из гильдии не связывался больше с ним. Очевидно, они решили отступиться от этого подземелья. Если бы гильдии могли рассчитывать на свои силы в установлении рекорда, тогда не было бы никаких проблем. Однако если они будут постоянно нанимать для этого игроков, тогда их прибыль не сможет компенсировать такие затраты. В сравнении с рекордом ледяного леса, рекорд могильника уже был несколько раз перебит за последние дни. Из-за того, что был большущий ажиотаж с рекордом ледяного леса, всеобщее внимание было приковано именно к нему. Теперь же большая часть игроков великих гильдий достигла 27 уровня, максимума для установления рекорда могильника. Несмотря на то, что на 27 уровне не было нового снаряжения или навыков, даже разница в несколько уровней могла сказаться на лишних секундах прохождения. На данный момент группа амбиций Титана установила впечатляющий рекорд могильника. Однако они не выглядели счастливыми. Это было из-за того, что они отлично знали, что не смогут долго удерживать этот рекорд. Мрачный Урт или кто-то из игроков Великолепной Династии. Они могли перебить их рекорд в любое время. Амбиции Титана, очевидно, не могли противостоять в этом Великолепной Династии. С другой стороны, Холодная Ночь внимательно наблюдал за уровнем Мрачного Орда. Однако, текущий рекорд принадлежал как раз его гильдии. Будет ли правильным нанимать его, чтобы перебить собственный рекорд? Холодная Ночь колебался. Он понимал, что другие гильдии могут первыми нанять Мрачного Орда, и тогда не видать им рекорда. Не нанимать же его после того, как он уже установит рекорд для кого-то другого. Во-первых, в этом случае Мрачный Орд определенно должен был оставить немного времени в запасе, чтобы потом перебить свой рекорд. Во-вторых, люди с мозгами определенно понимали, что Мрачный Орд не пойдет на это. Подобные действия сильно скажутся на его репутации. Более того, установить рекорд сначала для одних, а затем перебить его для других, подобные действия заставят остальные гильдии его презирать. Вероятнее всего, он на это не согласится. Верно же? Поэтому нужно действовать. Холодная Ночь решил не слишком с этим заморачиваться. Когда придет время, он тут же напрямую спросит об этом Мрачного Орда. Просто для этого было еще слишком рано. Холодная Ночь посмотрел в список друзей. Мрачный Орд был все еще 25 уровня. Я все так же понимал, что пока он не достигнет 27 уровня, ни одна гильдия не будет его нанимать. Так что он мог лишь сосредоточиться на прокачке. Ближе к полуночи, когда входы в подземелье обнулялись, седьмое поле по обыкновению предложило ему сходить вместе в подземелье. Йосю интересовала только прокачка, поэтому он не стал возражать. Так же, как и в прошлый раз, седьмое поле было вместе со спящим месяцем. После большой активности начальных дней, дрейфующий поток и облачный закат перестали появляться в игре по ночам. «Булочка сказал, что он сейчас на арене, поэтому не пойдет с нами», — сказал седьмое поле. «Ага. Я знаю. Я уже получил от него сообщение», — сказал Йосю. Данж, отправил он сообщение Суму Чинг. Ты собираешься в подземелье? Спросила Тангро. После этого девушки быстро прибыли на место. Когда группа из 5 игроков была создана, 7-й поле спросил. Братец-эксперт, мы можем установить новый рекорд? Ну, можем попробовать. Юсю видел время текущего рекорда. 25 минут, 14 секунд и 32 миллисекунды. Его установили игроки амбиций Титана. На данный момент в их группе было 2 игрока профессионального уровня. Он и Суму Чинг. Также Тангро имел скорость рук профессионального игрока. В дополнение ко всему, у них были 2 опытных игрока 7-го поле и Спящий Месяц. И хотя это была и не лучшая группа, они могли перебить рекорд обычных игроков. В то время, как ребята ожидали наступления полуночи, Йосю внезапно получил сообщение. Бак, ты собираешься в подземелье? Это был злобный меч. Парень, которого он недавно добавил в друзья. Извини, я уже в группе. Добавь и меня. У нас нет мест. Но твою же мать! Твою мать! Твою мать! Ли Хао хотел съесть свой компьютер. Он бил по столу, он бил по клавиатуре, он был в ярости.